Если бы терзаемому палящей жаждой влил кто в засохнувшее горло струю ключевой воды, то он бы не оживился так, как оживился бедный Чичиков. «Спаситель мой!» — сказал Чичиков, и, схвативши вдруг его руку, быстро поцеловал и прижал к груди. «Бог да наградит вас за то, что посетили несчастного!» Он залился слезами. Старик глядел на него скорбно-болезненным взором и говорил только: «Ах, Павел Иванович, Павел Иванович, Павел Иванович, что вы сделали?» «Я подлец, виноват, я приступил, но посудите, посудите, разве можно так поступать? Я дворянин, без суда, без следствия, бросить в тюрьму, отобрать все от меня, вещи, шкатулка, там деньги, там все имущество, там все мое имущество, Афанасий Васильевич, имущество, которое кровным потом приобрел». И не в силах, будучи удерживать порывы вновь подступивших к сердцу грусти, он громко зарыдал голосом, проникнувшим толщу стены, строго и глухо отозвавшимся в отдалении. Сорвал с себя атласный галстук и, схвативши рукой около воротника, разорвал на себе фрак наваринского пламени с дымом. «Павел Иванович, все равно и с имуществом, и со всем, что не есть на свете, вы должны проститься. Вы попали под неумолимый закон, а не под власть какого человека?» «Сам погубил себя, сам знаю, не умел вовремя остановиться. Но за что же такая страшная кара, Афанасий Васильевич? Я разве разбойник? От меня разве пострадал кто-нибудь? Разве я сделал кого несчастным? Трудом и потом, кровавым потом добывал копейку. Зачем добывал копейку? Затем, чтобы в довольстве прожить остаток дней, оставить что-нибудь детям, которых намеревался приобрести для блага, для службы Отечеству. Покривил, не спорю, покривил. Что ж делать? Но ведь покривил, увидя, что прямой дорогой не возьмешь, и что косой дорогой больше напрямик. Но ведь я трудился, я изощрялся, а эти мерзавцы, которые по судам берут тысячи с казны или небогатых людей грабят, последнюю копейку сдирают с того, у кого нет ничего. Афанасий Васильевич, я не блудничал, я не пьянствовал, да ведь сколько трудов, сколько железного терпения, да я, можно сказать, выкупил всякую добытую копейку страданиями, страданиями. Пусть их кто-нибудь выстрадает то, что я, ведь что вся жизнь моя? Лютая борьба, судно среди волн. И потеряно, Афанасий Васильевич, то, что приобретено такой борьбой!» Он не договорил и зарыдал громко от нестерпимой боли сердца. Упал на стул и оторвал совсем висевшую разорванную полу фрака и швырнул ее прочь от себя, и, запустивши обе руки себе в волосы, об укреплении которых прежде старался, безжалостно рвал их, услаждаясь болью, которую хотел заглушить, ничем не угасимую боль сердца. «Ах, Павел Иванович, Павел Иванович!» — говорил Муразов, скорбно смотря на него и качая головой. «Я все думаю о том, какой бы из вас был человек, если бы так же и силой, и терпением да подвязались бы на добрый труд и для лучшей цели. Если бы хоть кто-нибудь из тех людей, которые любят добро, да употребили бы столько усилий для него, как вы, для добывания своей копейки, да умели бы так пожертвовать для добра и собственным самолюбием, и честолюбием, не жалея себя, как вы не жалели для добывания своей копейки». «Афанасий Васильевич», — сказал бедный Чичиков и схватил его обеими руками за руки, «о, если бы удалось мне освободиться, возвратить мое имущество, клянусь вам, повел бы отныне совсем другую жизнь. Спасите, благодетель, спасите! Что ж я могу сделать? Я должен воевать с законом? Положим, если бы я даже и решился на это, но ведь князь справедлив, он ни за что не отступит. Благодетель, вы все можете сделать. Не закон меня страшит. Я перед законом найду средства, но то, что неповинно я брошен в тюрьму, что я пропаду здесь, как собака, и что мое имущество, бумаги, шкатулка... Спасите!» Он обнял ноги старика, облил их слезами. «Ах, «Павел Иваныч, Павел Иваныч», — говорил старик Муразов, качая головою, — «как вас ослепило это имущество! Из-за него вы и бедной души своей не слышите. Подумаю я о душе, но спасите, Павел Иваныч», — сказал старик Муразов и остановился. «Спасти вас не в моей власти, вы сами видите, но приложу старанье, какое могу, чтобы облегчить вашу участь и освободить. Не знаю, удастся ли это сделать, но буду стараться. Если же паче чаянье удастся, Павел Иванович, я попрошу вас награды за труды. Бросьте все эти поползновения на эти приобретения. Говорю вам по чести, что если бы я и всего лишился моего имущества, а у меня его больше, чем у вас, я бы не заплакал. Ей-ей, дело не в этом имуществе, которое могут у меня конфисковать, а в том, которого никто не может украсть и отнять». Вы уж пожили на свете довольно. Вы сами называете жизнь свою судном среди волн. У вас есть уже чем прожить остаток дней. Поселитесь себе в тихом уголке, поближе к церкви и простым добрым людям. Или, если знобит сильное желание оставить по себе потомков, женитесь на небогатой доброй девушке, привыкшей к умеренности и простому хозяйству. Забудьте этот шумный мир и все его обольстительные прихоти. Пусть и он вас позабудет. В нем нет успокоения. Вы видите, все в нем враг, искуситель или предатель. Чичиков задумался. Что-то странное. Какие-то неведомые, да то ли незнаемые чувства, ему необъяснимые, пришли к нему. Как будто хотело в нем что-то пробудиться, что-то подавленное из детства суровым мертвым поучением, бесприветностью скучного детства, пустынностью родного жилища, бессемейным одиночеством, нищетой и бедностью первоначальных впечатлений, суровым взглядом судьбы, взглянувшей на него скучно сквозь какое-то мутно занесенное зимней вьюгой окно. «Спасите только, Афанасий Васильевич!» — вскричал он. «Поведу другую жизнь, последую вашему совету. Вот вам мое слово!» «Смотрите же, Павел Иванович, от слова не отступитесь!» — сказал Муразов, держа его руку. «Отступился бы, может быть, если бы не такой страшный урок», — сказал вздохнувший бедный Чичиков и прибавил. — Но урок тяжел, тяжел, тяжел урок, Афанасий Васильевич. — Хорошо, что тяжел. Благодарите за это Бога. Помолитесь. Я пойду о вас стараться. Сказавший это, старик вышел. Чичиков уже не плакал, не рвал на себе фрак и волос. Он успокоился. «Нет». «Полно?» — сказал он наконец. «Другую. Другую жизнь. Пора в самом деле сделаться порядочным. О, если бы мне как-нибудь только выпутаться и уехать, хоть с небольшим капиталом, поселюсь вдали от окупчия». Он подумал, что уж, зачем оставить это дело, стольким трудом приобретенное? Больше не стану покупать, но заложить те нужно, ведь приобретение это стоило трудов. Это я заложу с тем, чтобы купить на деньги поместье, сделаюсь помещиком, потому что тут можно сделать много хорошего. И в мыслях его пробудились те чувства, которые овладели им, когда он был у Костанжогла, и милая при греющем свете вечерним умная беседа хозяина о том, как плодотворно и полезно занятие поместьем.